Как лучше действовать умом? Все время помня, где ваш дом? А как же книги об уме? Все жить желаете в тюрьме? Как быть разумнее нам можно? Включить вам сердце невозможно? А деньги как? Куда их деть? Вам без бумажек околеть? Как без таблеток жить больным? Без костылей не жить хромым? Как прекратить нам воевать? Планету стоит ли разделять? Как жить в гармонии с природой? Как жить в гармонии с погодой? Как стать нам выше и светлей? Умнеть как будет дуралей? Мудрее, как возможно стать? Свой дух способен ли пробуждать? Как обладать духовным слухом? Начать питаться святым духом? Как всем понять нам страшный суд? Запомнить, часики идут? Как полюбить друг друга нам, с души огнем смыв злобный срам? Как сочетать себя с работой, любовь к труду покрыв заботой? Кто не способен жить, как прежде, как жить им всем в любви и надежде? Свои задачи как понять? В себя умеете ли нырять? Понять как общность поколений? Но в жизни нет ведь разделений. Кем был ты раньше? Вспомнить как? Зачем вам многим сей пустяк? Кто измениться не способный? Поставить памятник надгробный? Кто познал жизни бесконечность, невестой вашей будет вечность.